Энамай благополучно спустился на дно пропасти. Тогда гладиаторы с лихорадочной поспешностью, каждый стараясь быть как можно более ловким, начали один за другим спускаться по удивительной лестнице, которая теперь, это всем было ясно, спасала их от смерти и возвращала к жизни, вела от позорного крушения к славной победе. Спуск длился целых 36 часов, и лишь на рассвете второго дня все оказались внизу на равнине. На горе остался только Борторикс. Он спустил вниз оружие последнего манипула и связки с косами, топорами, трезубцами, которые Спартак приказал взять с собой и хранить. Им можно было временно вооружать товарищей, присоединявшихся к восставшим. Наконец спустился и Борторикс. Невозможно описать, как велика была благодарность гладиаторов и как бурно они изъявляли свою любовь и преданность Спартаку, чьей мудрой догадливости они были обязаны жизнью. Но Спартак просил их соблюдать тишину, и каждому манипулу велел укрыться в окружающих ущельях и скалах и ждать там наступления ночи. Бесконечно долгими показались эти часы нетерпеливым бойцам, но вот солнце стало склоняться к западу, и едва лишь стали меркнуть лазурные краски небосвода, две когорты гладиаторов вышли из своих скромных убежищ, построились и, двигаясь с величайшими предосторожностями, молча направились одна под начальством Энамая к морскому берегу, другая под командой Спартака по направлению к Ноле. Расстояние, которое должны были пройти обе когорты гладиаторов, было примерно одинаковым, и они обе зашли в тыл двух римских лагерей почти одновременно, за час до полуночи. Подойдя совсем близко к лагерю Мессалы Нигера, Спартак приказал своей когорте остановиться и, соблюдая осторожность, один направился к валу римского лагеря. «Кто идет?» — окликнул часовой, которому послышался шум в соседнем винограднике, откуда пробирался к лагерю Спартак. Фракийц остановился и замер. Кругом царила тишина. Часовой римского лагеря напрягал слух, но все как будто было спокойно. Вскоре Спартак услышал звук мерных шагов патруля, совершавшего вместе с деканом обход часовых. Услышав оклик «Кто идет?», патруль поспешил к часовому, чтобы узнать, что случилось. Была уже глубокая ночь, и так тихо, что фракиец мог расслышать следующий разговор, хотя он и велся в полголос. «Что случилось?» — спросил кто-то, вероятно, декан. Мне послышался шорох в кустах. — А после оклика «Кто идет?» ты что-нибудь слышал? — Нет, только я не прислушивался. Должно быть, лисица бежала по следам куропатки. Я тоже подумал, что листья зашуршали под ногами какого-то зверька. Ну, о гладиаторах нечего и говорить. Сидят наверху, им уже не выбраться. — Правильно. Центурион сказал, что мышь в мышеловке. Да уж, будь спокоен, Клодий Глабр, старый кот. Ему справиться с таким мышонком, как этот Спартак, детская игрушка. Ну, еще бы, клянусь Юпитером охраняющим. Последовала недолгая пауза, Спартак загадочно улыбнулся, а декан продолжал. Ну, стереги получше, Септимий, и не принимай лисиц за гладиаторов. Чересчур много чести было бы для гладиаторов, — сострил в ответ солдат Септимий. И снова все затихло. Тем временем глаза Спартака уже привыкли к темноте, и он начал различать то, что его интересовало — форму рва и вала римского лагеря. Ему надо было узнать, какие из четырех ворот находились ближе. Как раз в это время патруль, возвратившись на свой пост, развел почти погасший костер, и вскоре красные сверкающие языки ожившего пламени осветили частокол на валу. Он оказал помощь Спартаку в задуманном им деле. Теперь ему было нетрудно рассмотреть, где находились декуманские ворота, то есть ворота, которые в римских лагерях были дальше всего от позиций, занятых неприятелем. В лагере Мессалы Нигера эти ворота были обращены в сторону Ноллы. Как только Спартак ознакомился с расположением вала, Он пошел обратно, добрался до своей когорты и со всевозможными предосторожностями повел ее в обход к декуманским воротам.